Она же наотрез отказала. Ведь ей на него наплевать. Ты его, по-моему, не видел. Австралийская овчарка. У них обычно один глаз белый или белесый. Это немного сбивает с толку, но они благороднейшие существа. И не дай бог предложить им не ту еду или не то им сказать. Оставь мне хотя бы общество этого животного. Нет? Ни за что. Вильгельм ужасно разволновался. Он промокал, утирал салфеткой лицо. Доктор Адлер считал, что сын чересчур предается эмоциям. «Как только может меня уесть, ни за что не пропустит случая. Ради этого и живет, наверное, и требует все больше, больше, больше. 2 года назад захотела опять учиться, еще диплом получить. Это отягчило мою ношу, но я думаю, пусть разумно, если в конце концов она таким образом получит лучшее место. А она по-прежнему с меня дерет. Потом доктором философии стать захочет. Говорит, женщины в ее роду долголетние, а я, значит, до гроба плати и плати. Доктор уже нервничал. Ну, это не принципиально, это детали. И детали, которые вполне можно опустить. Пес, ты все валишь в одну кучу. Пойди к хорошему адвокату. Ну, папа, я же тебе говорил. Есть у меня адвокат, и у нее есть. И оба шлют мне счета, и я извожусь. «Ах, папа, папа, в каком я тупике!» Вильгельм был в полном отчаянии. «Адвокаты, ты понимаешь, вынесут решение. В понедельник она согласится, а во вторник опять требует денег. И все по новой. Я всегда находил, что она странная женщина», — сказал доктор Адлер. Он считал, что с самого начала, не симпатизируя Маргарет и не одобряя этого брака, он исполнял родительский долг. Странное. Сейчас я тебе покажу. Покажу, папа, какая она странная. Вильгельм обхватил свою толстую шею пальцами в бурых пятнах с обгрызенными ногтями и стал себя душить. «Что ты делаешь?» — крикнул старик. «Показываю тебе, что она со мной делает». «Прекрати! Прекрати немедленно!» — старик властно стукнул кулачком по столу. «Ах, папа, она меня ненавидит. Она душит меня. Я дышать не могу. Она задалась целью меня доконать. Доканывает на расстоянии. Скоро меня из-за нее удар хватит, или я умру от удушья. Я дышать не могу. Убери руки из горла. Перестань идиотничать, — сказал ему отец. Прекрати свою декламацию. Меня этими твоими фокусами не проймешь. Что ж, называй как хочешь. Пожалуйста. Лицо у Вильгельма вспыхнуло, побелело, раздулось. Он дышал с присвистом. Но я тебе говорю, с тех пор, как я ее встретил, я раб. Декларация независимости только для цветных. Муж вроде меня раб в железном ошейнике. Духовенство отправляется в Олбани, пересматривает закон. Они против развода. Суд заявляет, свободы захотел. Так работай вдвое больше, по крайней мере вдвое. Работай, дундук. И мужики горло друг другу перегрызут из-за денег. И кто-то, может, и освободился бы от жены, которая его ненавидит. Так нет же! Он запродан компанией со всеми потрохами. Компания знает, что жалование ему позарез, ну и жмет.